До сих пор немалое число пишущих на темы русской истории продолжают повторять, что Николай II, не желая создавать кабинета из общественных деятелей, проявил себя политиком, не обладающим даром предвидения. Хотелось бы спросить современных эпигонов Милюкова, кто же в России начала 20 века этим качеством обладал. Возможно, что футурологических способностей у царя и не было, но у него имелось то, что напрочь отсутствовало у его оппонентов и противников. Он обладал даром предчувствия. И сердце подсказывало, рано еще проводить глубокую государственно-управленческую реорганизацию. Нельзя ни в коем случае спешить, иначе можно вызвать непредсказуемые последствия. И в этом отношении он был совершенно прав. Монарх долго колебался, когда возникала необходимость корректировать устоявшиеся представления. С трудом соглашался с новыми условиями, но никогда не хотел заново пересдать карты и еще раз сыграть партию. Примечателен следующий эпизод. Несколько дней в апреле 1906 года на совещании сановников в Царском селе обсуждалась новая редакция основных законов. Особо остро встал вопрос о формулировании первой статьи, гласившей: «Императору Всероссийскому принадлежит самодержавная и неограниченная власть». В первый день совещания, 9 апреля, Николай II сказал: «Вот главный вопрос. Целый месяц я держал этот проект у себя. Меня все время мучит чувство, имею ли я перед моими предками право изменить пределы власти, которую я от них получил». Далее продолжал: «Акт 17 октября дан мною вполне сознательно, и я твердо решил довести его до конца. Но я не убежден в необходимости при этом отречься от прав и изменить определение верховной власти, существующее в статье 1 основных законов уже 109 лет. Может быть, обвинение в неискренности не к правительству, но ко мне лично. Принимаю на себя укоры, но с чьей они стороны? Уверен, что 80% народа будут со мною. Это дело моей совести, и я решу его сам». После трехдневных размышлений император вычеркнул слово «неограниченное», оставив лишь «самодержавное». Сохраненный титул правителя являлся данью исторической традиции. По прошествии столетия, с тех пор, когда время многое прояснило и пояснило, невозможно не признать то, что либеральные противники царя в начале века не замечали. То самое легендарное русское общество, представители которого говорили и писали, и кричали о Конституции и ответственном министерстве, составляло в лучшем случае 5-7% всего населения. Для основной части жителей империи подобные символы являлись пустым звуком. Деятели же думского призыва политические претензии выдвигали не от себя или кучки единомышленников и приспешников, а исключительно от имени страны, России, народа. Болезненное самомнение мешало фигурантам и антрепренерам думского действия объективно оценивать ситуацию и во имя страны и народа не конфронтировать перманентно с властью, а искать конструктивного соглашения. Но этого, господа думцы, не могли и не хотели. Через много лет, накануне Второй мировой войны, это с грустью констатировал участник тех событий, один из лидеров кадетской партии Василий Маклаков. Но что показала либеральная общественность в лице кадетской партии в эпоху Первой Государственной Думы? Она оказалась способна только мешать. Мешала в их деле и революционерам, и реформаторам. А своих государственных людей она не выдвинула потому, что свою созидательную силу они могли бы показать только в сотрудничестве с исторической властью, А этого кадетская партия не захотела, так как легкомысленно вообразила, что власть повержена и подняться не может. Революционеры им подчинятся, и что они все смогут одни. И жизнь прошла мимо этих детских претензий. Однако колесо истории всегда движется лишь в одну сторону. Открытие Думы стало крупным общественным событием. Его подробно описывали все газеты. Накануне открытия первой сессии 27 апреля 1906 года депутатам Государственной Думы и членам Государственного Совета устроили торжественный прием в Зимнем дворце. Событие являлось совершенно необычным. Утром Николай II с Александрой Федоровной и Марией Федоровной прибыл на катере из Петергофа в Петербург и сразу же отправились в Петропавловскую крепость, где молились у гробницы Александра III. Что Николай Александрович говорил обожаемому родителю, какие мысли и чувства его обуревали, того никому не открыл, и о том никто никогда не узнал. Кончалась одна эпоха, начиналась другая, а что впереди, одному Богу известно. В середине дня началось действие в Зимнем дворце. Около 2 часов из внутренних покоев дворца тронулось торжественное шествие во главе с императором и императрицами. Члены царской фамилии, придворные, высшие сановники блистали парадными мундирами, лентами, орденами. На дамах, невзирая на необычно раннее время, много драгоценностей. На царе мундир Преображенского полка, царицы в белых русских сарафанах с жемчужными кокошниками на голове. Парадные одежды резко контрастировали с теми, что были на многих думских депутатах. Простые косоворотки, сапоги, невзрачные серые и черные пиджаки и сюртуки. Через 15 минут под звуки национального гимна блестящая процессия вошла в тронный Георгиевский зал, где уже собрались депутаты Государственной Думы и Государственного Совета. Первые слева от трона, а вторые справа. Внесли государственные регалии – знамя, печать, скипетр, державу и большую бриллиантовую корону, которые сопровождали дворцовые гренадеры в высоких медвежьих шапках. Процессия остановилась в центре зала, а регалии разместили на особых красных табуретах рядом с троном. Затем внесли аналой, и царь принял окропление святой водой от петербургского митрополита. Состоялся краткий молебен. По окончании Николай II поднялся на тронное место, где министр двора подал лист бумаги с речью, которую тот стоя и зачитал. Среди прочего он сказал: «С пламенной верой в светлое будущее России я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя. Трудные и сложные работы предстоят вам. Верю, что любовь к родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас». Царь выражал надежду, что думцы отдадут все свои силы на самоотверженное служение Отечеству для выяснения нужд столь близкого моему сердцу крестьянства, просвещения народа и развития благосостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права. На многих участников эта церемония произвела сильное впечатление, особенно на тех, кто стоял вокруг трона и олицетворял историческую власть. От серо-темной депутатской массы, впервые виденной в главной царской резиденции, можно было ожидать любых эксцессов. Дворцовый комендант разместил в соседнем зале караул Преображенского полка, готовый в случае надобности навести порядок и не допустить никаких выходок против монарха. Но прием прошел благополучно, все обошлось, хотя ощущения были не из приятных. Министр императорского двора, барон, с 1913 года граф, Владимир Борисович Фредерикс не выдержал и заметил, что от таких можно всего ожидать. Справка. Фредерикс Владимир Борисович, годы жизни 1838-1927, барон, граф, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. В 1891-1893 годах в звании шталмейстера, управляющий придворной конюшенной частью, помощник с 1893 по 1897, затем министр императорского двора, член Государственного совета с 1905 года. Женат на Едвиге Алоизовне, урожденной Богушевской, умер в Финляндии в своем имении Монрепо, около Выборга. Императрица Александра Федоровна весь этот период находилась в угнетенном состоянии. Она очень переживала за Ники, когда тот в октябре 1905 года оказался в эпицентре тяжелых событий. Горько плакала, узнав, что ему пришлось пойти на подписание манифеста, дарующего невероятные свободы и права. Она уже давно жила в России и считала, что здесь эти нормы не годятся, что только недальновидные или злокозненные люди могут советовать вводить Конституцию и всеобщие выборы в стране, где большинство населения не умеет ни читать, ни писать. В России же ведь все совсем не так, как в Европе. Здесь нельзя руководствоваться европейскими примерами. Народ еще слишком непросвещен, необразован, в нем так много детскости, его так легко сбить с правильного пути. Теперь же все демагоги и политические мошенники получат право свободно действовать. Сестре Виктории царица писала весной 1906 года. «Так много безрадостного вокруг. Я часто плачу и не знаю, как помочь Нике». Александра Федоровна знала, какие тяжелые муки испытывает супруг. После многочасовых совещаний возвращался такой грустный, изможденный, что ей не нужны были никакие слова и пояснения. Николай Александрович, в свою очередь, старался не расстраивать Алекс, ведь ей приходилось тоже нелегко. «Бедный Алексей!» За него тоже все время было страшно. И чуть не каждый месяц возникала опасность, то царапина, то ушиб, и потом днями и неделями приходилось лечить, ставить компрессы, примочки, смазывать кремами. А маленькому бывало больно. Он плакал, и мать часами баюкала его на руках. Когда царь и царица оставались наедине, мало говорили о политике. Речь шла или о сыне, или событиях в семье, фамилии, или о каких-то пустяках. Он, как и в первые годы, ей вечерами читал что-нибудь. Она слушала, всегда молча и была счастлива. Но такие милые, теплые часы выдавались все реже и реже. Александра Федоровна не сомневалась, что Ники прекрасно понимает положение вещей, но не всегда может противостоять волевому напору других и порой соглашается на то, на что соглашаться нельзя. Была убеждена, что если бы не Витте и великий князь Николай Николаевич, то Ники никогда бы не подписал манифест 17 октября. Это они, легкомысленные, советчики-родственники и беспринципные царедворцы, выпросили, вырвали документ, который привел лишь к кровавым событиям. Никому ведь лучше и легче не стало. Даже наоборот, русским людям не конституция нужна. Им совсем другого не хватает. Самодисциплины, порядка, трудолюбия и чувства ответственности. И еще главного – веры в Бога. Справка. Николай Николаевич, старший, в семье дядя Низи, Годы жизни 1831-1891. Великий князь, третий сын Николая I, генерал-инспектор по инженерной части, командир отдельного гвардейского корпуса, командующий, а потом главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, генерал-инспектор кавалерии, главнокомандующий армией во время войны с Турцией 1877-1878 годов, генерал-фельдмаршал. Женат на принцессе Александре Петровне Альденбургской. Дети: Николай, Петр. В начале 70-х годов великий князь вступил в связь с балериной Екатериной Гавриловной Числовой, с которой впоследствии жил открыто и которая имела от него 4 детей, получивших в 1884 году фамилию Николаевых и права потомственного дворянства.